Глава 11. Элис. Я чувствую себя ужасно. На утро после вечеринки я просыпаюсь с дикой головной болью. Когда сажусь на кровати, к горлу подступает тошнота, и я успеваю добежать до ванной как раз вовремя, чтобы извергнуть в унитаз целый поток вчерашнего бургундского. В агонии я провожу на кафельном полу где-то с полчаса. Наконец я стягиваю пижаму и залезаю под душ. Никогда в жизни больше не буду пить. Теплая вода такая приятная. Я представляю себе, как она смывает воспоминания о Версале, унося их в сливное отверстие. Всякий раз, вспоминая очередную деталь нашей ссоры, я силой тру себя куском грубого коричневого мыла. Так что, когда выключаю кран, кожа у меня красная и зудит. Завернувшись в полотенце, я чищу зубы, чувствуя себя гораздо лучше, чем 15 минут назад. Я переодеваюсь в чистую пижаму, когда на телефоне высвечивается входящее сообщение от Поля. «Привет, Элис. Я прошу прощения за то, что случилось вчера. Я просто хотел помочь тебе пройти через этот тяжелый период, но, похоже, все только испортил. Я бы хотел поговорить об этом, если ты хочешь. Пиши». Тут я опять ощущаю подкрадывающуюся тошноту. «Нет, Поль, я не хочу об этом говорить. Я хочу забыть об этом навсегда». Я зажмуриваю глаза и тру виски, но не могу сдержать волну воспоминаний. Мне больше запомнились не подробности того, что говорил Поль, а то, с каким чувством я слушала его. Я была раздражена маминым сообщением, злилась, что Поль смеет указывать, что лучше для моей семьи. И кое-что еще. Я никак не могу ухватить это ощущение, но оно самое неприятное. Сейчас будет лучше ничего не отвечать. Но 3 дня спустя сообщение никуда не исчезает, по-прежнему оставаясь без ответа. Я больше не злюсь на Поле, а лишь хочу, чтобы все стало как прежде. Лежа в кровати, уставившись в телефон, я пробую войти в Инстаграм, просто чтобы отвлечься, но вместо этого случайно открываю библиотеку изображений. Волна печали накрывает меня, когда я вижу ту смазанную фотку с Полем, летящим за стаканчиком кофе на мосту. Это решительность на его лице. Тогда я смеялась до слез, увидев ее. Сейчас я скучаю по нему так сильно, что не могу даже смотреть на нее. Рядом с Полем так хорошо, мы общались легко, без малейшего напряжения. Так бывает с мышечной памятью, которая воспроизводит выученное однажды упражнение. Он внимательно слушал, задавал правильные вопросы, когда я рассказывала о своей семье. Сам вызвался помочь мне, не прося ничего взамен. А еще эти краткие моменты. То, как он улыбался, видя меня входящей в книжный магазин. То, как держал меня за руку, когда мы поднимались вверх по дорожке в Версале. Я никогда не встречала парня, который вел бы себя так. Но почему тогда я так зла на него? «Ты знаешь, почему», — отвечает голос у меня в голове. «Это правда. Мне понадобилось 3 дня размышлений о том, что произошло на балконе, и теперь я, наконец, понимаю, какое именно чувство никак не могу сформулировать. Стыд. Я знаю, что Поль прав, что нам нужно сесть и поговорить с мамой о ее проблеме, а не ходить годами вокруг да около. Хотя я не могу сказать, что понимаю, в чем вообще заключается эта проблема. Да, периодически у нее случаются срывы, когда она впадает в депрессию, сидя дома и ничего не делая. Я знаю, что когда училась в 1-м классе, она прошла через особенно тяжелый период, и мне пришлось провести это время с бабулей. Так вот, не считая всего этого, я понятия не имею, что с мамой на самом деле, потому что в моей семье никогда не умели разговаривать друг с другом. Это неприятно. Однако вместо того, чтобы признаться во всем Полю, который старается помочь, я сорвалась на него. Но на самом деле я зла не на него, я злюсь на нас. Господи, какая же я дура. Я смотрю на 3-дневное сообщение Поля на экране. Что сказать ему, чтобы исправить ситуацию? Но почему я этого не умею? В дверь спальни стучат. «Войдите». Папа тихонько открывает дверь, опять проскальзывает в комнату, как секретный агент, и закрывает за собой дверь. «Пап, что ты делаешь?» «Есть одна идея», — шепчет он, почти на цыпочках пересекая комнату и садясь на край кровати. «Еще одна мысль, как поднять ей настроение». Его глаза блестят, как будто он нашел волшебный способ решить все мамины проблемы разом. «Ну вот, опять мы ходим вокруг да около». «И какая?» – спрашиваю я осторожно. «Я вот что подумал», — начинает папа. «Мы ведь в Париже, кулинарной столице мира. Может быть, ей будет по душе, если мы сегодня, вместо того, чтобы приготовить ужин дома, удивим ее и сходим поужинать в какое-нибудь классное местечко, туда, где ей точно понравится». «Пап, я уже поискал кое-что на Yelp, и, кажется, нашел несколько отличных мест, где не нужно бронировать столик заранее. К одному я склоняюсь больше всего. Это устричный бар в Море. Ты ведь знаешь, как мама любит устрицы. Там такие кирпичные стены в стиле минимализма, деревянный потолок и... Пап!» На этот раз я говорю громче. «Я не уверена, что это то, что нам нужно». Он выглядит удивленным. «Правда? Она разлюбила устрицы? Я могу найти что-то другое?» «Нет, я не об этом». Я кручу одеяло между пальцев, подыскивая нужные слова. И набираюсь смелости, чтобы войти на неизведанную для любого члена семьи Прюитт территорию. Глубоко вздохнув, я говорю. «Боюсь, возможно, маме хуже, чем нам кажется. Я думаю, может быть, вместо того, чтобы пытаться ее развеселить, нам нужно попытаться действовать более прямо. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Папа кажется озадаченным, как будто я задаю ему вопрос на иностранном языке. «Не уверен, дорогая». «Окей, так мы далеко не уедем. Тебе не кажется, что вместо пышного дорогого ужина нам стоит сесть и поговорить с мамой? Сказать ей, что мы замечаем ее подавленность и что... хотим помочь ей справиться с этим во что бы то ни стало?» Он хмурится. «Кажется, я попала в точку». «Не думаю, что это хорошая идея», — отвечает папа, качая головой. «Очевидно, что мама не готова говорить об этом. И я боюсь, что если мы станем давить, то еще больше ее расстроим. Мы не можем так рисковать». Лицо его приобретает крайне серьезное выражение. И хотя я не согласна, кое в чем он все же прав. Последнее, чего я хочу, это чтобы маме стало еще хуже. «Безопаснее всего немного подождать, пока она сама к нам не вернется», — твердо говорит папа. «И тогда, может быть, у нас получится поговорить с ней, как ты предлагаешь. А тем временем давай попробуем устроить этот ужин как бы специально для нее. Идет?» «Да, звучит неплохо». «Отлично», — с облегчением произносит он и хлопает меня по колену, прикрытому одеялом. «Так что ты думаешь про то местечко с устрицами?» Что касается ресторана, то с ним папа не ошибся. Блюда, которые проносят мимо нас, выглядят и пахнут просто невероятно. В зале нет ни одного свободного столика, и все, кажется, счастливы находиться здесь. Кроме мамы, конечно, которая, даже держа в руках меню, безучастно смотрит на канавку в деревянном столе. Как и ожидалось, вытащить ее сюда стало проблемой. Папе пришлось почти умолять ее встать с дивана и переодеться во что-то более приличное, чем затертая пижама. «Ну, так что вам больше всего по душе, дамы?» — спрашивает папа. «Я не очень голодна, если честно», — отвечает мама. Поколебавшись секунду, папа собирается и возвращается к привычному бодрому тону. «Ну же, Диана, ты ведь любишь устрицы. Помнишь тот ресторанчик в Кейп-Коде прошлым летом и тех больших сочных устриц?» Отдых в Кейп-Коде получился совсем другим. Тогда мы все были счастливы. Мы сняли домик в Уэлфлите. Каждый день мы с мамой бросали теннисные мячи на глиняных кортах, к которым невозможно было привыкнуть. В итоге мы хохотали больше, чем играли. Как могла та мама быть тем же человеком, который сейчас сидит напротив меня, отложив меню и глядя в окно? «Мне нехорошо», — говорит она папе. «Может быть, башня из морепродуктов заставит тебя передумать?» «Марк», — резко произносит мама, — «просто закажите себе, что хотите». Пока мы ждем еду, мама продолжает смотреть в окно, а папа забрасывает ее вопросами. Выглядит это так, как будто он показывает дом клиентам и считает, что сделка уже у него в кармане. Я понимаю, что он пытается вызвать у нее улыбку. Я тоже. Но даже мне очевидно, что этот ужин обречен на неудачу. Она обрывает все его попытки начать разговор. И чем дольше это продолжается, тем сильнее проступает ее раздражение. В какой-то момент она пропадает в туалетной комнате на 10 минут. А когда возвращается, под глазами у нее виднеются красноватые пятна, хотя в приглушенном свете трудно сказать наверняка. Наконец приносит заказ. Трехъярусную башню из устриц, моллюсков и шипастых крабовых ног. Даже для шестерых этого много, что уж говорить о нас троих. Я теряюсь при одном взгляде на нее, Папа набрасывается сразу, мама отказывается. Папа спрашивает. «Хочешь, чтобы я разломила для тебя одну из этих аппетитных крабовых ножек, Ди?» «Я не хочу крабов», — отвечает мама. Папа подзывает официанта. Мама отрешенно смотрит, как тот, лавируя между столиками, приближается к нам. «Посмотри меню», — предлагает папа. «Можешь заказать все, что угодно». «Я сказала, что не голодна», — шипит мама. «Могу я принести вам что-нибудь еще?» Официант возникает рядом. «Диана?» «Я не голодна». «Еще бокал вина?» «Не надо». «Ди, он уже здесь и готов принести все, что ты...» «Ты меня слышал? Я сказала, не надо, Марк!» За соседними столиками наступает тишина. Все поворачиваются, чтобы посмотреть на причину шума. Мама берет свою сумочку и направляется к двери. На папу больно смотреть. Он так и держит в руках металлические щипцы для морепродуктов. «Я пойду найду ее», — говорю я ему. «Я принесу ваш счет», — многозначительно добавляет официант. Мама сидит на скамейке у ресторана, скрестив руки. На этот раз я точно вижу, что она плачет. Я сажусь рядом и глажу ее по спине. Не знаю, что сказать, но понимаю, что мы больше не можем продолжать пытаться так поднять ей настроение. Этого недостаточно. Папа заставил меня переживать, что серьезный разговор еще больше ухудшит ее состояние. Но глядя на маму сейчас, когда она сидит на углу Парижской улицы, сморкаясь в мокрый платок, а папа оплачивает счет за наш нетронутый ужин, я не понимаю, куда уж хуже. Если это не дно, мы к нему очень близки. Что если риск стоит того? В такси по пути домой я пишу Полю. «Ты был прав насчет всего», — пишу я, — «не извиняйся. Это я должна просить прощения». И затем, не желая ничего от него скрывать, «мне тебя не хватает». И нажимаю «Отправить». Весь вечер, пока мы с мамой молча смотрим какой-то французский новостной канал, я не свожу глаз с телефона, но никакого ответа не получаю. По-прежнему ничего, когда иду спать. Я уже начинаю волноваться, но опять же, вдруг Поль занят. Уверена, когда я проснусь, он уже напишет. На следующее утро тоже ничего. Вот теперь я начинаю паниковать, что окончательно все испортило. «Просто хочу убедиться, что ты видел это сообщение», — пишу я, уже не находя себе места. Проходит час. Телефон молчит. На всякий случай я проверяю настройки Wi-Fi и авиарежима. Вдруг проблема в телефоне. Но все в порядке. Днем я понимаю, что больше не могу этого выносить. Дотянув конверсы, вызываю такси в первое из двух возможных мест, где Поль может находиться днем во время рабочей недели. Я буквально вырываюсь в книжный магазин, но сегодня на смене оказывается другой продавец. Он недовольно смотрит на меня, но мне все равно. Повернувшись, я выбегаю на улицу. Так, если здесь его нет... Пекарня тут, за углом. Рывком открыв дверь, я оглядываю помещение, и сердце падает. Общий стол пустует. Поля нет и здесь. «Пижу. Чем я могу...» Виви останавливается, не договорив, увидев, что это я. «О, привет, Элис». Я не могу понять, что именно написано у нее на лице, но это не та Виви, что встретила нас в Версале. «Привет, Виви!» — голос у меня дрожит. «Я ищу Поля. Ты не поможешь? Мне очень нужно поговорить с ним». «По-моему, тебе не стоит этого делать», — отвечает она, скрестив на груди руки. Я гадаю, знает ли она о той ссоре. «Виви, пожалуйста!» — настаиваю я, приближаясь к кассе. «Я должна сказать ему, что прошу прощения». Она качает головой. Вид у нее такой, как будто она сейчас заплачет. «У брата выдался трудный год», — начинает она нерешительно. «И поэтому я была так счастлива, когда он встретил тебя. Но если ты собираешься отталкивать его, когда он пытается тебе открыться, и не разговаривать с ним по 3 дня, Пиви, я не думаю, что для него так будет лучше». После всего, что она сделала для Поля, я могу понять, почему Виви так защищает брата. Но я хочу, чтобы она верила мне, и делаю глубокий вдох. «Виви, я знаю, что все выглядит так, будто я нагрубила ему без причины. Но, пожалуйста, пойми, для меня все это так ново. У меня столько непривычных чувств, и я никогда не умела говорить о них. У меня вся семья такая, поэтому мы запутались. Я знаю, что Поль просто пытается помочь мне. Мне кажется, я понимала это и в тот момент, но не знала, как это выразить. Но я готова учиться, и мне очень жаль». Выражение лица Виви немного смягчается. Вдруг я слышу шаги с кухни, и в проеме двери показываются знакомые очки в черепаховой оправе. На секунду сердце замирает, прямо как в тот момент, когда я впервые увидела его здесь. «Привет, Поль». «Привет, Элис». «Ты случаем не слышал всего этого?» «Разве что самую малость», — отвечает он, улыбаясь. Виви переводит взгляд с меня на него, оценивая ситуацию. Наконец, хитро улыбнувшись, она поправляет хвост. «Ну, я пойду проверю, как там круассаны», — сообщает она, прежде чем исчезнуть на кухне. «Мне правда очень жаль». «Все хорошо», — отвечает он. «Я рад снова тебя увидеть». «Я так скучала», — шепчу я. «Я тоже скучал по тебе». Не знаю почему, но мы с Полем в этот момент одновременно оглядываем пекарню. Тут по-прежнему никого нет. Виви занимается своими круассанами. Поль отходит от стойки. И вновь, как и в тот день на Рю де Маркиз, между нами нет никаких препятствий. Мы словно два голодных хищника смотрим друг на друга. Не говоря ни слова, двумя большими шагами сокращаем разделяющее нас расстояние. Руки его оказываются на моих волосах, мои на его талии, и следующее, что я помню, как встречаются наши губы, и все, что мне стоило сказать в Версале, выражается в этом идеальном поцелуе. Кончики его пальцев нежно гуляют у меня по спине. В прикосновении его мягких губ чувствуются едва уловимые нотки теплого чая. Именно таким и должен быть поцелуй. Не сумбурным и поспешным, но медленным, сладким и нежным. Все, что творится с мамой, ужасно, и я понятия не имею, что делать с квартирой, но сейчас мне кажется, что все будет хорошо. Мы отрываемся друг от друга, только услышав звякнувший над дверью колокольчик. Покупатель. Поль смеется, притягивая меня к себе, и я упираюсь лбом в мягкий хлопок его футболки. Он подводит меня к столику, и мы садимся поговорить, за чашкой черного кофе. Я улыбаюсь, не переставая. «Ну, я рад, что ты сегодня зашла в пекарню», — говорит он, и я. «Честно говоря, я уже давно подумывал об этом». «Серьезно?» Поль краснее кивает. «Я тоже чувствую румянец на щеках. Вот чем я заслужила такого парня, как он?» «Теперь я твердо знаю, больше ничего не испорчу». «Поль, думаю, мне стоит рассказать тебе о моей маме». «Хорошо». По-моему, дело тут не только в бабуле. Стараясь говорить спокойно, я рассказываю Полю о тех темных фазах, что накатывают на маму каждые несколько лет. После того случая в ресторане я уже не так уверена, что на маму давит только груз утраты. Из Поля получается прекрасный слушатель. Он держит меня за руки, сжимая их, когда я рассказываю об особенно трудных моментах. Наконец я упоминаю о папиной идее продать квартиру. «Как ты считаешь, мне стоит поступить?» — спрашиваю я Поля. «Я не знаю, тебе решать». «Ну, а если я не могу?» Поль медленно выдыхает, размышляя. «Так, у нас есть 2 недели. Так приятно услышать это мы, как будто он и я снова в одной команде. 1,5, если точнее». Он кивает. «Ага, отлично. Ну, по-моему, нам нужно постараться узнать из дневника все, что можно о твоей бабушке и о Долин за оставшееся время. А потом посмотрим. Может, ты передумаешь. Идет?» «Да, хорошая идея». «Ты закончила с дневником?» «Нет, я перестала читать после того отвратительного места про Ульриха». «Давай продолжим», — предлагает Поль. «Я помогу тебе». «Окей, это было бы прекрасно. Нам же еще Ульриху написать надо. Я до сих пор этого не сделала». «Прямо сейчас и займемся». Прижавшись друг к другу у телефона, мы, наконец, набрасываем максимально безобидное сообщение ему в Facebook. «Здравствуйте, мистер Беккер. Меня зовут Элис Прюитт. Мне 16 лет. Мы не знакомы, и я надеюсь, что вы простите мне это странное сообщение. Недавно умерла моя бабушка, оставив мне в наследство квартиру в Париже, где прошло ее детство. Осматривая ее, я нашла старое письмо, адресованное ее сестре, Адалин Баном, человеком по имени Ульрих Беккер III. Я не знала, что у моей бабушки была сестра, и пыталась найти о ней какую-то информацию. Понимаю, что это маловероятно, но во время поисков я наткнулась на вашу страницу в Фейсбуке и фотографию вашего отца, и задумалась, не мог ли он каким-то образом знать ее. Письмо было написано во время Второй мировой войны на бланке парижского отеля «Бельмон». Если вы знаете что-то об Адалин, буду крайне вам признательна за любую информацию. Если это поможет, могу прислать фотографию письма. Если вы понятия не имеете, о чем я говорю, прошу прощения за беспокойство. Огромное спасибо за то, что уделили мне время. С уважением, Элис Прюитт». Сначала мы перевели текст на немецкий, Затем, потому что я не хотела делать это одна, нажали «Отправить». Господи, мы только что написали сыну человека, который, вероятно, был нацистом. Я чувствую отвращение, такое, что хочется вылезти из собственной кожи. И тут вдруг у меня рождается идея. Знаешь, я ведь тогда почти уничтожила «Le Crateur de Juillet», и до сих пор чувствую, что нам нужно помириться. Говорю я Полю. Он смотрит на то место, где мы целовались. «Мы вроде как уже это сделали. Вон там, помнишь?» Замечает он. «Ну, серьезно!» Я шутливо толкаю его в плечо. «Хочу продумать для нас шикарный день вместе». «Даже так? И уже есть идеи?» «Это сюрприз». Я почти жду, что возразит, но он этого не делает. «Окей», — отвечает Поль. «Я тебе верю».